все быстрее. Проносите мимо лица коробочку, и вот уже не белые кружочки перед вами, а сплошная линия и тоже ярко-белая, словно бы соединились кружочки воедино. Однако упражнение еще не закончилось. Берете какой-нибудь текст и проделываете то же самое, пока не достигнете того же результата. Да-да, не отдельные буковки, а линеечки перед вами. Поняли? Эффект от таких занятий скажется очень скоро. Дело в том, что, упражняя так свои глазки, вы расслабляете мышцы зажатые, а уж они-то и превращают имеющийся у вас чемодан в нормальное глазное яблоко, идеально круглое, какое должно быть. Теперь повторяем упражнение для укрепления мышц глаза, что описаны в первом, втором, третьем занятии. Подустали вы? Да. Ну еще бы. Столько упражнений сделали, и новые освоили, и старые повторили. И теперь, после длительного пальминга, когда ваши глазки отдохнули, расслабились, мы снова возвращаемся к мысли, с которой начнем строительство мыслеобраза. Конечно, сразу у вас возник вопрос, а зачем, мол, нам такое-такое нужно, и с чем это едят, этот самый мыслеобраз? Пока скажу, что для нас с вами данное действие лучший помощник. Итак, принимаемся его создавать, строить, каждый для себя, естественно, в меру своей фантазии. Начнем с азов, что называется. Мы знаем, что художник, прежде чем писать картину, делает наброски, эскизы, этюды, создает части того большого полотна, которое он задумал. Позднее именно по ним и пишет картину. Архитектор тоже, прежде чем построить дом, скажем, выполняет сначала чертежи, потом разрабатывает макет. То есть он прорабатывает каждую деталь, учитывая, естественно, как каждый из них будет работать в готовом здании. Только тогда он дает команду возводить фундамент. Так же и мы должны поступать, ежели решили переделать себя кардинально, обновить в себе все то, что нам давно не нравится, подправить все, что слегка прохудилось. Конечно, можно назвать то, чем мы собираемся заниматься, и капитальным ремонтом. Я против этого возражать не стану. Потому как если капитальный ремонт дома, к примеру, сделан с умом, он может преобразить жилище до неузнаваемости, сделать его намного лучше, чем оно было прежде. А мы как раз к тому с вами и стремимся. Не правда ли, дорогие мои соратники? А в нашем деле важно лишь точно представить, каким вы желаете стать, как выглядеть после ремонта обновления. Вот с этого момента ваша фантазия начинает играть, буйствовать. Кое-кто мечтает стать необыкновенным красавчиком. У других желаний куда поскромнее, и есть такие, кто уныло произносит: хотя бы отчасти болячек избавиться, и то было бы прекрасно. Избавление от болячек – пункт в нашей программе наиглавнейший. А вот уныние – мы его просто как ненужную ветошь сразу же из головы выкинем, закинем куда подальше. Я не случайно наши занятия назвал словом «программа», ибо ее мы